Глава 26. Новые игрушки. Чеви как-то слишком уж быстро свалил. Такое впечатление, что ему совершенно нет дела до того, сможем мы отправить сигнал или нет. Было такое мнение, что его вообще ничего не интересует, кроме его деревушки, которую он и отправился защищать. Уж черт его знает как, но он в курсе, что скоро Роботекс ударит именно туда. А хотя... И Еремия отключился, все системы работают в автономном режиме. Наверняка Роботекс, если они уже поняли, что произошло, непременно воспользуются ситуацией. К примеру, любой, у кого есть голова на плечах, обдурит глупые железяки, действующие по скриптам и шаблонам. И сейчас сделать это можно очень легко. Управляющего всем и следящего за порядком везде ИИ нет. И если Роботекс сможет прорваться, сможет дотянуться до каких-то объектов в заповеднике, что это будет? Деревня? А почему бы и нет? Ведь раз дроиды уже получили по сусалам, причем именно там. В деревне, по мнению Роботекс, собрались самые боеспособные силы, и там на данный момент больше всего людей, следовательно, туда они и могут ударить в первую очередь. Так что Чеви прав. Но у него свои задачи, у нас свои. Пора собираться в город. Практически уже на выходе, когда все наши пожитки, то, что решили взять с собой, патроны, оружие, какие-никакие припасы, взрывчатка и тому подобное, уже были в боте, а сами мы заканчивали проверку новеньких экзоскелетов и брони, готовились отбыть к станции, чтобы уже привычным путем и максимально быстро добраться до города, вдруг ожил интерфейс. «Активация! Проверка!» «Сканирование. Идет анализ ситуации. Определение и иерархии сотрудников Арматех. Опачки!» И Еремия проснулся. «Ну что ж, вовремя, надо сказать. Быть может, он сможет нам сейчас помочь. Проверка руководящего состава. Комендант планеты недееспособен. Администратор промышленного центра мертв. Администратор второй зоны недееспособен. Менеджер производственных линий». Перед глазами пробежало огромное множество строк с должностями и статусом. Похожие недееспособные — это те, чьи чипы все еще находятся в сети, но их носители уже перестали быть людьми. То есть это кошмары и слепни. Надеюсь, я не ошибаюсь, и Иеремия их идентифицирует именно так. Иначе зачем мы собирали здесь всю эту комиссию? Тем временем замелькали уже новые строки и... «Майор Михаил Шальнов, скаут, идентификатор 327С715АТ238456-1, уровень доступа С». И тут же новая надпись. «На данный момент вы являетесь старшим офицером Арматех на планете. Подтвердите готовность принять командование». «Ого, вот так сразу!» «Ну, окей, подтверждаю». Тот же на меня полился. Хотя нет. Лучше сказать, по мне ударил такой поток информации, что я даже растерялся. Куча запросов, множество отчетов, какие-то схемы, нечто вроде планов. Я совершенно растерялся еще в первые секунды, пытаясь хоть что-то успеть рассмотреть, понять. Теперь же просто ждал, когда все это закончится. «Внимание! Обнаружен встроенный ИИ! Желаете его активировать?» «Что еще за ИИ?» «Ах да, вспомнил! В моем модифицированном теле действительно имелся некий помощник. Ну что, задействовать его?» «Нет, для начала надо узнать, что это такое!» Я запросил справку по этой штуковине у меня в голове, и Иеремия тут же выполнил приказ. «Идет идентификация ИИ. Модель не распознана. Идет анализ вычислительных мощностей типа процессора. Идет поиск аналога. Обнаружено совпадение. Наиболее близкие модели ИИ-помощников – адъютант 3М, секретарь 17 БИС». «Офигительно», – объяснил. «Я прям сразу все понял». «Ваш ИИ является схожим с данными моделями. Адъютант 3М является специализированной программой, призванной помочь офицеру на поле боя. ИИ выполняет функции аналитика, способен самостоятельно провести симуляцию принятого решения, спрогнозировать результат, доступно частичное копирование сознания носителя для выполнения тактических задач, а также вспомогательных задач. Секретарь 17 БИС является ИИ-помощником администратора крупного промышленного, производственного или тому подобных объектов. Способен хранить учетные данные, доступны функции аналитики и планирования. Доступно частичное копирование сознания для выполнения вспомогательных задач. Логистика, контроль объектов, удаленное управление функциональными устройствами, дистанционное подключение к чипам по служебной линии, тип доступа 4SL. Вау, еще лучше, а попроще нет? ИИ-помощник является специализированным устройством, симбионтом, сливающимся с разумом носителя и способным выполнять вторичные, цикличные, разовые задания. Высокая результативность, близкая к результатам самого индивида-носителя, достигается путем копирования воссоздания сознания носителя. Или, что точнее, ИИ-помощник выполняет задачи, основываясь на ранее принятых решениях носителя, стараясь получить результат, схожий с тем, который мог достичь сам индивид, выполняя подобную задачу. Во, уже по-человечески. Получается, ИИ-помощник — это такая хрень, которая сидит у тебя в башке и выполняет какие-то задачи вместо тебя, но при этом их выполняет так же, как это делал бы ты сам. Сложно, мудрено, но штука, без сомнения, очень полезная, и я таки решил ее активировать. Интересная, конечно, примочка у меня в голове, а еще более интересно она опозналась. Наиболее похожие. Помощник для боевого офицера и администратора крупного объекта. А мне досталось нечто среднее между ними. Ну что ж, всегда считал, что узкоспециализированная вещь будет лучше некой универсальной. Вот как пример тактические очки с функцией записи, зуммирования и тому подобного. Вроде как полезная штука, но по качеству и возможностям сильно уступает отдельно взятым камере или биноклю. Хотя есть у нее и плюс – наличие обеих этих функций в одном. Но я отвлекся. Желаете активировать обратную связь? О, эта штуковина еще и отчитываться мне будет. Хочу, конечно. Вижу, у тебя тут завал. Что, начинать с этим всем разбираться? Что за... Я свернул интерфейс и огляделся. Кто это сказал? Но никого рядом не было. Все мои соратники занимались собственными делами, причем на большом отдалении от меня. Так что это тогда было? Я и есть тот самый помощник, которого ты сейчас активировал. Копирование сознания я уже сделал. Стиль общения, голос, обороты буду использовать твои. Или сменить на стандартные. «Нет, оставь», — сказал я вслух. «Не произноси вслух», — подсказал мне помощник. «Это не требуется. Тебе достаточно просто подумать». «Понял». «Вот и славно. Теперь нужно придумать мне имя, чтобы ты мог вызывать меня, когда будет нужно. Это самый простой способ привыкнуть к соседу в голове. Без имени будет сложно первое время. Ну а затем ты уже сможешь сформировать мой мысленный образ. И я тут же буду отзываться. Имени будет нужно». «Понял. Значит, нужно выбрать тебе имя». «Да». Я вспомнил своего брата, улетевшего с отцом. Вспомнил его образ, манеру кривить лицо, когда что-то идет не так, как он хочет. «Энд! Или Эндрю! Или же Андрей! Определись с именем!» «Ага, понял. Окей. Значит, Энд. Хорошо. Я теперь Энд». «Так что там у меня случилось? Какие еще завалы?» «Ты только что стал комендантом Арматех. Фактически руководишь всеми колонистами, системами». «И можешь отдавать приказы и Иеремии, местному ИИ. А еще и Иеремия прислал множество вопросов, которые требуют твоего внимания. Но с этим я могу разобраться и сам. Когда закончу, и если будет новая информация, тут же перекину ее тебе». «Это долго?» «Нет, не думаю. Может, минут 20. Так как это мое первое включение и первая рабочая сессия, рекомендовал бы пока просто где-нибудь сесть и подождать. Тебе нужно будет привыкнуть. Точнее, даже твой мозг должен будет адаптироваться к тому, что теперь он работает постоянно. Смотри, не сожги мне его. Не сказал бы, что я особо умный был, но и полным дебилом становиться не хочется». «Не переживай, нагрузка не будет сильной. Просто нужно привыкнуть». «Ладно, приступай». И тут же меня будто бы шарахнули чем-то по голове, либо где-то рядом взорвалось нечто довольно-таки серьезное. Меня будто бы контузило. Я попросту не мог ни на чем сфокусировать взгляд, сосредоточиться на чем-то или уж тем более заняться своими делами. «Ни хрена себе нагрузка не будет сильной». Я чувствовал себя так, будто мою голову зажали в тиски, и с каждой секундой давление лишь возрастало. Я сидел просто на земле, оперевшись спиной о корпус бота, и старался не двигаться. Ставшая словно чугунная голова стоила мне лишь пошевелиться, тут же отдавала вспышкой боли, от которой даже в глазах темнело. «С тобой все в порядке? Ты чего?» Я с трудом поднял глаза и увидел мерзкого. «Нормально. Дай мне минуту». «Давай-ка к медкапсуле», — начал было мерзкий, который явно забеспокоился о моем самочувствии. «Нет!» — рявкнул я и тут же поморщился от вспышки боли. «Здесь не трогай!» «Ладно, ладно». Мерзкий отошел, но он явно не по своим делам отправился, а к остальным, чтобы рассказать, что со мной что-то происходит. «Готово, босс!» Голос в моей голове раздался столь неожиданно, что я дернулся и приготовился уже к очередной вспышке боли, но ее не было. Не было давящего на голову чувства мигрени, усталости и тяжести, навалившейся на меня. «Все?» — спросил я. «Все! Я ведь говорил, можешь не произносить вслух то, что хочешь сказать мне. Я обработал все, что прислал и Еремия, по большому счету бюрократия, но несколько запросов я отправил тебе. Моих знаний вроде достаточно, чтобы принять решение, но я подумал, что ты захочешь сделать все это сам. Давай, что там у тебя?» Оказалось, что остались необработанными несколько запросов от Еремии. Он хотел, чтобы я принял решение, либо помог ему решить, как действовать дальше. Итак, первый вопрос касался инфицированных, и Еремия интересовался, что с ними делать. Естественно, уничтожить. Сейчас, когда на хруст заявился Роботекс, еще только от кошмаров и слепней бегать не хватало. Вот только... Я поразмыслил и пришел к выводу, что сознание инфицированных все же стоит сохранить. Кто знает, может, удастся их вылечить. А вот по городу им точно лазать не стоит. «Принято. Слепки сознания будут скопированы в хранилище». Тут же отрапортовал и Еремия и выдал новый запрос. «По предварительным данным, посредством подрыва чипа уничтожено будет около 67% инфицированных. Остальные 33% имеют поврежденные чипы, либо их подрыв не приведет к уничтожению носителя». Вот ведь, блин, как же так? Почему треть будет продолжать коптить небо? Как же они свои чипы повредили, сволочи? А, и ладно, хрен с ними. Если грохнуть большую часть слепней и кошмаров, выживать в городе будет намного легче. О, кстати, почему бы еще и АОДам, охранным системам не поставить в задачу уничтожение мутантов? «Выполняю!» Тут же выдал мне ИИ. «Так, с чего там у нас дальше? Ага!» «В городе обнаружены посторонние юниты, идентифицированы как юниты Гарден, юниты Роботекс, юниты с деактивированными чипами Гарден самоназвания Мары. Все обнаруженные юниты промаркированы как враждебные. Желаете подтвердить маркировку?» А вот и нет. Мне пришла в голову идея, и я намеревался ее реализовать. И Еремии я приказал Маров и Лутеров вместе с вояками Гардена маркировать как потенциальную угрозу. Также поставил в задачу атаку этих целей только в случае агрессии с их стороны. Далее приказал ИИ пустить через систему оповещения Ту самую, благодаря которой в свое время Фейтону и Костасу удалось смыться из маркета. Крутить каждые полчаса сообщения. «Вниманию юнитов Гарден и Маров! Не атакуйте АОДы Арматех, и они вас не тронут! Не пытайтесь захватить объекты Арматех, и по вам не будут открывать огонь! Наш враг — Роботекс!» Дроидов Роботекса, естественно, я маркировал именно как врагов. С ними договориться уж точно не получится. «Так-с, и с этим справились. Что мне еще мой помощничек оставил?» «Черт, плохо!» Пока Иеремия был отключен, Роботекс, как я и опасался, таки прорвался в город. Причем дроиды были уже довольно близко от ядра Иеремии. А это очень опасно. Остаться без ИИ Арматеха мне крайне не хотелось. Что ж, мы в любом случае собирались в город. К Марам еще успеем. В первую очередь нужно выбить окопавшихся дроидов и отогнать их от ядра. «Ах, ведь черт!» Я увидел на карте еще одну группу юнитов Роботекс. Эти осели в районе станции. Получается, стоит нам только туда прибыть, тут же нас атакуют. Может, даже высунуться со станции не сможем. А что насчет грузовой станции, той, с которой наши прибыли в заповедник? Черт, и там засада. Плюс еще и добираться оттуда до ядра придется очень долго. И что делать? Да что, прорываться, конечно. Другого выхода нет. Если будем сидеть, Роботекс доберется до ядра Иеремии и либо уничтожит его, либо... Даже думать не хочу, что случится, если Иеремию взломают, и он перейдет на другую сторону. Я тут же изложил свой план ИИ, пояснив, что в первую очередь будем прорываться к ядру, и там уже из обороны пытаться оттеснить Роботекс. Иеремия же ответил мгновенно. «Шанс удачного прорыва со станции менее 17%. Ну, спасибо, что называется, поддержал. Рекомендуется использовать боевые стимуляторы второго типа «Ярость». При использовании стимуляторов на одном юните шансы прорвать периметр вокруг станции возрастают до 74%. Внимание, высокий уровень опасности для группы». Не рекомендуется находиться рядом с юнитом, использующим ярость, на расстоянии менее 200 метров. Ого! Ни хрена себе! Это что еще за стимуляторы такие? А какие у него есть побочки? Да, побочки были, если это можно так назвать. Психоз, дезориентация, повреждение или отказ внутренних органов, кома, мгновенная смерть по истечению действия стимулятора. «Шикарный набор! И кто такое захочет себе колоть? Кто знает, не поедет ли крыша после такого стимулятора? Может, даже переселение в новый клон тела не спасет. Но, похоже, никаких других вариантов у нас нет. Значит, нужно советоваться с другими членами группы. Одна голова, как говорится, хорошо, а две или больше – лучше». Строгов тяжело вздохнул. «Значит, на входе в город нас уже будут ждать». «Ого!» — кивнул я. «Наверняка эти уроды со щитами!» — буркнул Мерзкий. «Значит, энергопушки бесполезны». «Значит, надо брать старую добрую кинетику!» — хмыкнул Диса. «Гранатометы, пулеметы, да вообще все, что есть, и желательно потяжелее. У них ведь еще и броня солидная». «Уже сбросил сообщение нашим», — кивнул я. «Через час Литвин, Шендер и Кейко привезут все, что у нас есть». «А что за стимулятор второго типа?» — поинтересовался Мерзкий. «В жизни о таком не слышал». Я достал шприц, наполненный пурпурной жидкостью, в которой тут и там блестели серебряные точки, постоянно двигавшиеся, словно живые. «Уверен, что этот коктейль не просто ядреная смесь препаратов, тут еще и колония нанитов имеется». «О, сила духов!» Мы все удивленно уставились на внезапно встрепенувшегося Мундалабая. «Ты о чем?» — спросил я его. «Это...» — он ткнул толстым, словно сарделька, пальцем на шприц в моей руке. «Сила духов!» «Какая еще сила духов? Ты это что, уже видел? Где?» — завалил его вопросами Строгов. «К Когда моя был дома, к нам прилетал люди. Они торговать нам оружие и как-то раз предложить попробовать силу духов. Они обещать, что каждый, кто это уколоть, вновь кивок в сторону шприца, стать сильный воин. И как стать сильный воин? Спросил Строгов. Стать, серьезно кивнул Мундалабай. Голбумба попробовать первый, люди с неба убегать, а Голбумба ломать деревня, убить Болба и Тулойла, убить и есть Даламбу. И что потом? Потом Голбумба умирай, Голбумба глупый, духи не хотеть давать свою силу глупый. Ну да, вздохнул доктор, именно поэтому он и умер. Похоже, препарат вызывает приступ безумия, а тот, кто его принял, стремится убить всех вокруг. Возможно, с помощью стимулятора усиливаются сила, ловкость и остальное, но плата слишком высока. Подопытный умер, как я понял. Все, кто принимал стимулятор, умирали. Доктор адресовал вопрос к Мундалабаю, и тот тут же начал отрицательно трясти головой. «Нет, тот, кого духи считать сильный и умный, оставайся живой. Я брать силу духов и не умирай». «Опа, тебе кололи эту штуку», – оживился я. «Да, моя колоть, затем моя не помнить ничего. Когда не спать, Мундалабаю рассказывать, что он ломать дома и деревья, убить двоих бамбу одним ударом и затем спать». «Что еще за бамба?» – уточнил я. Мундалабай наморщил лоб, силясь подобрать слова, чтобы объяснить нам, тугим, кто же такие бамбо. «Бамбо похож на конь, но рога». «Бык», — подсказал Квартник. «Да», — кивнул Мундалабай. «Бык с сиська». «Бык с сиська», — заржал Мерзкий. «Корова тогда уж». «Да, бамбо-корова», — кивнул Мундалабай. «Погоди-ка, ты убил корову с одного удара?» — оживился Строгов. «Да, моя не помнить, но сосед Вато говорит, что Мундалабай прибегать, крутить бамбо рога, свернуть шею, второй бамбо оторвать ногу и голова, а третья бамбо убить кулаком». «Ни хрена себе стимулятор!» — уважительно хмыкнул Мерзкий. «Ого!» — согласился с ним Строгов. «Учитывая, что человек голыми руками может свернуть или оторвать корове голову, или убить с одного удара». «Но какого хрена стимуляторы испытывали на фермерской планете? Ведь я правильно понимаю, это разработка Арматех?» «Арматех частенько практиковали подобное», – пожал плечами доктор. «Прилететь на какую-нибудь далекую богом забытую планету, чтобы там без шума и пыли провести испытание своих новых игрушек. Уверен, планета Мундалабая хоть и числилась как собственность другой корпорации». Но на деле наверняка она была дочерним предприятием Арматех. «Мундалабай, а ты случайно не преувеличиваешь?» – насмешливо спросил Мерзкий. «Моя ничего не увеличивать!» – удивленно ответил тот. «Да нет, ты не врешь ли?» – поправился Мерзкий. «Моя не знать и не помнить, что делать. Моя узнать, что делать от другой. Зачем тот врать, какой Мундалабай сильный?» «Ха!» Строгов потер подбородок. «А интересно, что бы смог натворить Мундалабай, если бы был в экзокостюме с оружием?» «Нет», — покачал я головой. «Я не хочу им рисковать. Вдруг он психом станет?» «Вряд ли», — не согласился со мной доктор. «Если он принимал подобный стимулятор, смог выжить и не тронулся умом тогда...» «Сейчас организм отреагирует менее остро. Его шансы на выживание и сохранение разума очень велики, в отличие от всех остальных». «Что думаешь?» – спросил Строгов, повернувшись ко мне. «И вот мы в городе. Все вооружены до зубов. У всех полная броня и экзокостюмы с дополнительными батареями. Ну, почти у всех». Тара вооружать я не собираюсь, как и оставлять в заповеднике. А вот у остальных пушек столько, что можно вооружить с запасом гораздо более многочисленный отряд. Очень надеюсь, что нам всего этого хватит. Но прежде всего пустим наше тайное оружие. «Ну что, готов?» – спросил я у Мундалабая. «Я приму силу духов и убить здесь всех!» – кивнул тот. «Ну, тогда поехали!» С этими словами я вколол ему стимулятор. «Давай, удачи!» — крикнул Мундалабаю Строгов, и мы оба тут же ринулись назад к вагончику. заревел у нас за спиной Мундалабай. Мы заскочили в вагон, дверь за нами тут же закрылась, а сам вагон мгновенно рванулся вперед, в темный туннель. Нечеловеческий крик был настолько громким, что даже отойдя на приличное расстояние от вокзала, мы продолжали его слышать. «Включай!» — приказал Строгов Мерзкому, и тот тут же активировал переносной терминал, на экране которого транслировалась картинка с камеры, закрепленной на экзоскелете Мундалабая. И увиденное нас просто поразило. Мундалабай несся по лестнице наверх с невероятной, нечеловеческой скоростью. Он с легкостью выломал дверь, вырвался наружу и тут же заметил врага. Здоровенный дроид серии ТП-3, тяжелый пехотинец третьей модели, моментально повернулся к Мундалабаю, но выстрелить не успел. Мундалабай налетел на него, как вихрь. Принялся бить руками в корпус, при этом не переставая орать, как псих. Секунды три, и нагрудная броня оказалась проломлена. Мундалабай вырвал всю электронную начинку, схватил тело дроида и швырнул его в ближайшего врага. А затем с такой скоростью бросился вперед, что мы глазам своим не поверили. Мельтешение на экране не позволило нам понять, что вообще происходит. Но затем, наконец, до нас дошло. Мундалабай попросту оторвал руку дроида и принялся молотить его ею же. «Ну ни хрена ж себе стимулятор!» — пораженно прошептал Мерзкий. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.